всех цветов и оттенков, с чистой, ясной, радужной оболочкой и рядом водянисто-голубой лошадиный глаз с мертвым, направленным вертикально вверх взглядом. Некоторые, сморщенные и почерневшие, напоминали засохшие дикие вишни. Стволы артерий, которые пышно ветвились каскадами сосудов, оплетенных тончайшими паутинками синеватых капилляров, росли из наполненных кровью колб, каким-то непонятным образом всасывая в себя алую влагу. Я наткнулся на чаши, беловатые кусочки жира лежали в них, облепленные целыми колониями красных, обтянутых прозрачной кожицей мухоморов. Грибы из кровоточащего мяса, которые нервно вздрагивали при малейшем прикосновении. Все это были кровеносные системы, взятые из живых организмов и привитые друг к другу с непостижимым искусством. Всякое человеческое одушевленное начало в них было изничтожено, низведено на чисто вегетативный уровень существования. Но жизнь присутствовала в них, я это понял, когда понес к глазам огонек лампы и увидел, как зрачки сразу сузились. Кем же был тот инфернальный садовник, который заложил эту кошмарную оранжерею? Я вспомнил человека на лестнице. Инстинктивно сунул руку в карман в поисках какого-нибудь оружия и наткнулся на продолговатый предмет, который нашел на столе. Он топорщился, как рыбья чешуя. Это была шишка из розовых человеческих ногтей. Содрогнувшись от ужаса, я швырнул ее на землю и стиснул зубы. Прочь отсюда, прочь! Даже если человек на лестнице очнется и накинется на меня, и вот я уже рядом с ним и готов к схватке. Но тут замечаю, что он мертв, желт, как воск. Из пальцев, выкрученных рук, вырваны ногти. Небольшие надрезы на груди и висках свидетельствовали, что неизвестный подвергался вскрытию. Проходя мимо, я задел его, или мне померещилось. Но он, соскользнув на две ступени, внезапно выпрямился, поднял руки, а ладони опустил к макушке. Та же поза, имитация египетского иероглифа, потом провал. Помню только, как погасла лампа. Как резким ударом я распахнул входную дверь, и как демон каталепсии сжал в своих ледяных пальцах мое трепещущее сердце. Позже, немного придя в себя, я начал что-то понимать. Локти человека были привязаны к потолку веревками, которых, когда он сидел, не было видно. Но стоило ему соскользнуть вниз, и его тело, повиснув, выпрямилось. А потом... потом... меня кто-то тряс. Пройдемте к господину комиссару. Я вошел в плохо освещенную комнату. У стены курительные трубки, на вешалке служебный китель. Полицейское управление. Какой-то шуцман поддерживает меня. За столом сидит комиссар. Глядя куда-то мимо, он бормочет. Вы записали его анкетные данные? При нем была визитная карточка, ответил шуцман. Что вы делали в Туншанском переулке, у входной двери открытой настежь? Продолжительная пауза. «Эй!» — толкнул меня шуцман. Я залепетал что-то об убийстве в подвале Туншанского переулка. Шуцман вышел. Комиссар, по-прежнему не глядя на меня, произнес какую-то длинную реплику. Я расслышал только: «Но что вы говорите? Какое еще убийство?» «Доктор Синдерелла, известный египтолог». Ученый, создавший новые сорта плотоядных растений, непентий, дрозерий или как их там, не знаю. Сидели бы вы лучше, господин хороший, дома, а не шлялись ночью по чужим подвалам. За мной открылась дверь, и я обернулся. На пороге стоял высокий человек с клювом цапли, египетский Анубис. У меня потемнело в глазах. Анубис поклонился комиссару и, подходя к нему, почтительно кивнул мне. «Честь имею кланяться, доктор Синдерелла». «Доктор Синдерелла!» И тут я вспомнил что-то очень важное из моего прошлого. И тут же снова забыл. Когда я посмотрел на Анубиса снова, он уже превратился в писаря. Правда, в лице у него осталось что-то птичье. Он вернул мне мою визитную карточку, на которой черным по белому значилось «Доктор Синдерелла».